Все стоявшие перед фронтом задачи после тщательного обдумывания было решено выполнить в три этапа. На первом – взломать оборону противника на 25-километровом участке от населенного пункта Болотовка до Тошник, в стыке групп армий «Север» и «Центр» на всю глубину тактической зоны. На втором – ввести в прорыв направление Бешенковичи наш единственный танковый корпус, сходу форсировать западную Двину, захватить ее на левом берегу плацдармы и одновременно во взаимодействии с 39-й армией 3-го Белорусского фронта окружить и уничтожить витебскую группировку противника. На третьем форсировать реку Уллу, разгромить Полоцкую и Лепельскую группировки противника и овладеть городами Полоцк, Лепель и Камень. Для осуществления прорыва привлекались 4 стрелковые корпуса 6-й гвардейской армии и 2 43-й, а также 3-я воздушная армия, все резервы и танковый корпус. Поскольку сил для прорыва обороны 43-я имела вдвое меньше, чем 6-я гвардейская, на ее долю было выделено всего 7 километров участка прорыва, а остальные 18 были отданы 6-й гвардейской армии. На участке прорыва мы решили сосредоточить 3760 орудий и минометов из 4900 имевшихся на фронте, а также 535 танков и самоходных орудий из 687. Таким образом, на участке прорыва, составлявшем по протяженности лишь 7-ю часть всей полосы действий фронта, сосредоточивались 3/4 стрелковых дивизий, все танковые и самоходно-артиллерийские части и 90% артиллерии. Массирование сил и средств на участке прорыва обеспечило здесь подавляющее превосходство над противником. Ударная группировка фронта превосходила противника в людях в 3 раза, в артиллерии, танках и авиации в 3,6 раза. Николай Михайлович Хлебников шутливо заметил: «Сам старик Эпаминонт, древнегреческий полководец, первым применивший принцип максимального сосредоточения сил на одном направлении для нанесения таранного удара, возрадовался бы такому яркому подтверждению живучести его принципа военного искусства». На остальном 135-километровом участке фронта мы оставили, кроме стрелковых дивизий, войска одного укрепленного района и стрелковую бригаду. Но даже из этих более чем скромных сил генералы Малышев и Белобородов сумели создать 2 увесистых кулака для удара по фашистам. 4-я ударная должна была, используя успех 6-й гвардейской армии, наступать на Полоцк. Выбор направления главного удара оказался, как свидетельствовал потом сам ход выступления, очень удачным. Противник сосредоточил свои основные усилия на удержание районов Полоцка и Витебска, а удар последовал в промежуток между ними, там, где он меньше всего ожидал. Командование фронта делало все, чтобы наступление наших войск оказалось внезапным для фашистов, и оно стало таким. Как всегда, весьма активную роль в подготовке операции сыграл генерал-полковник Кузнецов. Это был очень способный и храбрый генерал, прошедший в годы войны трудный и славный боевой путь. К тому времени ему уже исполнилось 50 лет. С первых дней войны он командовал различными общевойсковыми армиями, был заместителем командующего Юго-Западным фронтом, а вскоре после того, как меня назначили командующим войсками 1-го Прибалтийского фронта, стал моим первым заместителем. У меня сложилось о нем самое высокое мнение. За тот участок фронта, где он находился в ходе операции, я был всегда спокоен. С началом подготовки операции он почти безвыездно работал в армии Белобородова. Блестяще справились со своими задачами генералы Курасов, Хлебников, Скорняков, командующий 3-й воздушной армией генерал-лейтенант Попивин, а также начальник инженерных войск генерал Косарев, начальник войск связи генерал-майор Бабкин. Поистине геркулесову работу проделали замечательные труженики тыла во главе с генерал-лейтенантом Андреевым. Они разумно эшелонировали тыловые части и учреждения. Первый эшелон фронтового тыла базировался на ближайшей к линии фронта железнодорожной станции Невель и Бычиха. Второй эшелон был в районе станции Старая Торопа, а третий в Нелидово и Ржеве. Наш штаб в результате тщательных расчетов определил, что для обеспечения наступления войск фронта потребуется накопить 1682 вагона боеприпасов, 2930 цистерн горючего, 2765 вагонов продовольствия и 815 вагонов других материальных средств. Докладывая об этом, обычно невозмутимый начальник тыла растерянно разводил руками. «Товарищ командующий, представить себе не могу, как мы сможем в короткий срок протолкнуть по единственной железной дороге такую махину. А ведь надо было еще подвозить и пополнение. Офицеры тыла и железнодорожники трудились героически. Но задача оказалась все же невыполненной к намеченному дню наступления. Поэтому ставка, внемля мольбам командующих фронтами, у всех была общая беда, разрешила перенести начало наступления с 19 на 23 июня. К назначенному сроку генерал-лейтенант Андреев с присущей ему деловитостью доложил мне, что к началу наступления фронт будет иметь от 3 до 3,5 боекомплектов на полковые и дивизионные пушки, от 5 до 6 боекомплектов на остальную артиллерию и от 4 до 5,5 боекомплектов на минометы. Этого, по нашим расчетам, было достаточно. Не хуже была обеспеченность и горючим. Каждого командира, особенно командующего такой массой войск, которая входит в состав армии или фронта перед наступлением, весьма волнует проблема раненых. Как побыстрее эвакуировать их с поля боя, оказать медицинскую помощь, организовать лечение? Мы уже по опыту знали, какие примерно потери могут быть у нас при самой хорошей организации наступления. Исходя из этого, и строили свои расчеты. Медицинскую службу фронта возглавлял у нас очень опытный и энергичный генерал Бурназян. Он доложил, что армейские госпитали он планирует расположить в 12-15 километрах от линии фронта. Третья часть их зарезервирована и готова к перемещению, как только войска двинутся вперед. Первый эшелон фронтовой госпитальной базы был размещен в 30-40 километрах от переднего края. Основная часть госпиталей в 80-100 километрах, а тыловой эшелон в 150-200 километрах. Таким образом, продуманное эшелонирование позволяло поэтапно эвакуировать раненых в тыл страны. Аветик Игнатьевич доложил мне, что приняты меры к освобождению всех армейских госпиталей и медико-санитарных батальонов дивизий от раненых и больных. Словом, к началу наступления фронт будет иметь 112 полевых госпиталей, емкостью 42 тысячи коек, и 130 ивако-госпиталей на 74 270 коек. Я был удовлетворен, При самом неудачном развитии наступления все раненые и заболевшие получат койку и необходимую медицинскую помощь. Большую часть времени в первой декаде июня я и генерал Леонов провели в армиях Чистякова и Белобородова, которые должны были наступать на главном направлении. Мы познакомились с ходом подготовки стрелковых корпусов, дивизий и танковых бригад к наступлению, а затем заслушивали уточненные решения командующих армиями, обсуждали с ними вопросы взаимодействия их войск с авиацией, танковым корпусом и танковыми бригадами. Особое внимание обратили мы на поддержание в полосах действий строгого режима, обеспечивающего скрытность подготовки войск к наступлению. Разведка, рекогносцировки, накопление запасов материальных средств, разработка боевых документов на наступление – все это осуществлялось в глубокой тайне под прикрытием различного рода легенд. До самых последних дней перед началом прорыва об истинных наших намерениях и планах знал весьма ограниченный круг лиц. Не оставляли нас без внимания генеральный штаб и верховный главнокомандующий. Часто приходилось докладывать о ходе подготовки операции и встречавшихся трудностях маршалу Василевскому и генералу Антонову, а несколько позже пришлось держать ответ и перед Сталиным. Верховный главнокомандующий, зная, что нашим войскам предстоит преодолеть Западную Двину, в разговоре по телефону поинтересовался прежде всего ходом подготовки войск к решению этой задачи. Я доложил ему, что мы использовали богатый опыт боев на Днепре и других крупных реках и дали войскам необходимые указания по организации форсирования Западной Двины с широким использованием как подручных, так и штатных переправочных средств. Выслушав меня, Сталин потребовал от нас особенно тесно взаимодействовать в ходе форсирования Западной Двины с партизанами. В заключение он, подчеркивая каждое слово, сказал: «Накануне наступления объявите всем воинам вашего фронта, что те, кто первыми форсирует Западную Двину и удержит плацдарм на ней, будут представлены к званию Героя Советского Союза». Мы строго выполнили указания Верховного Главнокомандующего. В армиях Белобородова и Чистякова были особенно тщательно спланированы боевые действия по преодолению заболоченных участков местности, форсированию рек и, в первую очередь, конечно, Западной Двины. С партизанами было согласовано, где и какие удобные для переправы места они захватят и удержат до подхода наших передовых частей, где и какие переправочные средства подготовят и замаскируют. Большую часть времени в ходе подготовки к наступлению все мы проводили в войсках. Там и застало нас известие о прибытии на наш фронт Василевского, которому было поручено координировать действия войск 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Мы поспешили на аэродром, чтобы встретить представителя ставки. Маршала сопровождали заместитель командующего артиллерии Красной армии Чистяков и заместитель командующего военно-воздушными силами, мой старый товарищ по Юго-Западному фронту Фалалеев. Прибыв на командный пункт, Василевский отказался от завтрака и сразу же предложил собрать весь руководящий состав фронта для доклада о ходе подготовки наступления. Первым по решению на наступление докладывал я. Признаться, весьма беспокоила меня мысль о том, что представитель ставки, как это иногда случалось, внесет в принятые нами решения существенные коррективы. Это вынудило бы нас перерабатывать весь план операции и пересматривать все основные оперативные расчеты. Однако опасения мои оказались напрасными. Александр Михайлович, убедившись, что намеченная нами ширина участка прорыва продиктована особыми условиями лесисто-болотистой местности, в целом одобрил замысел операции. С большим вниманием он слушал и доклады начальника штаба, начальников родов войск. И не только слушал, но и внес ряд уточнений и поправок. Маршал Василевский очень внимательно изучил подготовленные штабом основные боевые документы, дотошно расспрашивал меня о проделанной работе по организации взаимодействия всех родов войск при осуществлении прорыва тактической зоны обороны, а также при форсировании Западной Двины. Он обратил внимание на то, что основная часть артиллерии может отстать при подходе стрелковых и танковых частей к реке. Поэтому надо особенно тщательно подготовить бомбардировочную и штурмовую авиацию к обеспечению форсирования и удержанию захваченных плацдармов. Как мы и ожидали, Василевский побывал в армиях генералов Белобородова и Чистякова. Поскольку начальник генерального штаба хорошо знал 6-ю гвардейскую армию и ее командующего еще по Сталинградской и Курской битвам, где эта армия особенно отличилась, большую часть времени он провел в 43-й, где особенно внимательно присматривался к только что назначенному молодому командарму, генерал-лейтенанту Афанасию Павлентьевичу Белобородову. Маршал подробно расспрашивал Белобородова, как он намерен использовать танки, артиллерию и инженерные войска при прорыве и в ходе преследования. Он похвалил командарма и командующего артиллерии армии генерал-майора Щеглова за весьма высокую концентрацию артиллерии на участке прорыва. В отдельных местах на 1 километр приходилось до 290 орудий и минометов. Сделав ряд замечаний, Василевский поблагодарил командарма за успешно проделанную работу и пожелал ему удачи. В тот же день он в донесении на имя Сталина сообщил о том, что удовлетворен деятельностью нового командующего 43-й армии. Маршал был доволен и работой командиров стрелковых корпусов этой армии. Первого генерал-лейтенанта Васильева, 60-го генерал-майора Лихтикова и 92-го генерал-майора Ибянского. Почти до 20 июня Белобородов и Чистяков одновременно с организацией наступления и постепенной перегруппировкой своих войск упорно и целеустремленно готовили их к штурму вражеских позиций и форсированию водных преград. Шли беспрерывные учения. А в это время разведчики фиксировали малейшие изменения в группировке войск противника. В организации его обороны ночью проникали в его тыл, выявляли различные противотанковые препятствия в глубине. Огромную помощь в получении сведений о противнике продолжали оказывать партизаны. Представитель белорусского штаба партизанского движения, секретарь ЦК Компартии Белоруссии Рыжиков и его оперативная группа поддерживали с командирами партизанских соединений регулярные контакты, как по радио, так и через связных. Помнится, партизаны помогли нам детально разведать Западную Двину в районах, намеченных для форсирования. Были взяты на учет все уцелевшие и наведенные фашистами мосты. Мы узнали, например, что у местечка Ула немцы устроили мост длиной 200 метров и грузоподъемностью 20 тонн, а у Бешниковичи была только паромная переправа. Партизаны сообщили нам обо всех имевшихся бродах, подходы к которым были удобными для танков и всех видов транспорта, подробное описание рек Оболь и Улла. В полосе наступления нашего фронта у немцев было мало оборудованных аэродромов, поэтому партизаны разведали и взяли на учет все участки, где можно было бы быстро, без больших инженерных затрат, оборудовать полевые взлетно-посадочные полосы для 3-й воздушной. Начальник штаба этой армии генерал Дагаев немедленно воспользовался полученными от партизан сведениями, подобрал небольшие по составу группу специалистов аэродромной службы и стал упрашивать меня разрешить забросить их в тыл противника для подбора площадок, на которых можно будет с подходом наземных войск начать подготовку аэродромов. Он так убедительно обосновал свои предложения, что я согласился. И это сыграло важную роль в ходе наступления. Значительная часть нашей авиации смогла перебазироваться вперед в первые же дни наступления. Партизанская оперативная группа Рыжикова в тесном контакте с оперативным управлением фронта разработала подробный план взаимодействия войск 6-й гвардейской и 43-й армии с партизанскими соединениями в ходе наступления. Ожидая переброску подкреплений из группы армий «Север» на помощь оборонявшимся перед нашим фронтом фашистским войскам, мы настоятельно просили партизанских руководителей со второго дня нашего наступления перерезать движение поездов по железнодорожным линиям от Полоцка на Даугавпилс, от Даугавпилса на Вильнюс, а также на участке Куролевщина-Воропаева. Рыжиков сообщил нам, что такая задача уже поставлена партизанам директивой Пономаренко. Он с радостью добавил, что 30 бригад и отрядов, насчитывающих 13 тысяч партизан, ждут сигнала, чтобы нанести внезапные удары по тылам фашистских войск, обороняющихся перед силами 1-го Прибалтийского фронта. Это было приятное известие. А ведь в мае фашистское командование широко возвестило о том, что с партизанами в Ушачской и Полоцкой зонах покончено. Партизанский представитель заверил нас в том, что взрывчатка, боеприпасы и оружие, которые были заброшены партизанам самолетами в течение июня, будут использованы в предстоящих боях с должной эффективностью. Народные мстители выполнили свое обещание. Еще за 2 дня до начала нашего наступления они нанесли свой первый запланированный удар. В тылу 3-й танковой армии творилось невообразимое. Шли под откос воинские эшелоны, взлетали на воздух мосты, рельсы оказались разрушенными в тысячах мест, было уничтожено несколько километров линии связи. На следующий день удары повторились. Особенно отличилась партизанская бригада под командованием Покровского. Ее отряды уничтожили все вновь восстановленные немцами мосты на участках шоссе Долгиново, Плещеницы и Плещеницы-Илья. Мы тогда не могли представить всех последствий этих партизанских ударов. Всю их эффективность мы осознали только в ходе наступления, но фашистское командование ощутило это сразу. Начальник военных сообщений группы армий «Центр» полковник Теске пишет: «Мощный отвлекающий партизанский налет на все важные дороги на несколько дней лишил немецкие войска всякого управления». Итоги Второй мировой войны. Сборник статей. Перевод с немецкого. Москва, 1957 год. Страница 407. А упомянутый уже нами Гагенкольц подчеркивал: сигналом к белорусской битве послужили 10 тысяч взрывов на коммуникациях западнее Минска. И это ведь было только началом. Партизаны обещали максимально активизировать свои действия, как только войска нашего фронта двинутся вперед. Огромный вклад в подготовку победы внесли наши партийно-политические работники во главе с членом военного совета генерал-лейтенантом Леоновым, которого я всегда считал образцом политического работника. Их работа в войсках имела четкую идейную направленность, конкретность, благодаря чему к началу операции бойцы и командиры жили одним стремлением поскорее ударить по врагу. Активно трудился большой отряд агитаторов из числа наиболее авторитетных, прославившихся в боях воинов. Только в 1/6 гвардейской армии их было свыше 2500. Из них 86% коммунисты и комсомольцы, 64% награжденные орденами и медалями. Сохранилась запись беседы бывалого солдата 210-го гвардейского стрелкового полка Сафронова. Он говорил молодым воинам: «Бой — это такая штука, где душу человека видно насквозь. Если заколебался в бою, конец тебе. Мы, пехота, должны помнить, артиллерийский обстрел — это половина дела. Венец всему — рукопашная схватка. Выходит, мы, пехотинцы, венчаем бой и закрепляем успех. Поэтому мы должны отлично владеть своим оружием, быть смелыми, дерзкими и умелыми воинами. Рукопашный бой короткий, и победителем из него выходит тот, кто не только знает технику боя, умеет стрелять, владеть штыком и гранатой, лопатой, но и у кого нервы крепче. Смелый всегда побеждает. Фашисты боятся смелых, а напуганный враг наполовину побежден». С большим вниманием слушали такие бесхитростные рассказы молодые бойцы и чувствовалось, что слова агитаторов до глубины души трогают их.